Латиняне — наши враги. Не зря же священники в церкви предостерегают православных, что рима-католики неправо веруют, и что с ними даже из одного сосуда нельзя ни есть, ни пить, ибо едят с псами и кошками, и желвы пищу принимают, и хвост бобровый. Цель святой церкви — оградить православных от летворной заразы латинской ереси, от общения с людьми, причащающимися на опресноках. С ними нельзя вступать в брачные родственные связи. Истинно верующие всегда должны помнить, что этот дьявол пробуждает и иногда удовлетворяет самые потайные наши желания. Этим он зазывает нас к себе. Поняв, что говорит не о главном, владыка, несколько успокоившись, продолжил. «Мы чтим крест апостола Петра, но мы скорбим, что в руках его наместников меч Петра упорно поднимается против христиан же. Кто повелел вождям крестоносного похода так злочинствовать, грабить и разрушать Константинополь? Освобождение гроба Господня — великое святое дело, однако зачем же было истреблять христианскую столицу? Может быть, вы здесь присутствующие, — продолжил Кирилл, — объясните мне, почему и в последние 20 лет папа, святейший отец католиков, несколько раз требовал запретить всем государям и купцам продавать в Русь лошадей, корабельные снасти и другие изделия? Почему в год, когда Батый вторгся на русские земли, папа Григорий IV призвал к крестовому походу против новгородской земли и проклял новгородцев? Почему в самые трудные для Руси времена католики, шведы, а затем и немцы обрушились с северо-запада? Отчего, когда татары брали Козельск, тевтоны воевали за волынскую землю Даниила Галицкого, и он вынужден был драться с ними за Драгичин? А разве случайно один из известных военачальников Батыя Урдюйпета, взятый чехами в плен, оказался англичанином-тамплиером, и сейчас, освобожденный из плена, он в советниках у хана? Кирилл разволновался и почти стал задыхаться. «Нет, князь, я не намерен даже обсуждать эту злокозненную мысль. Дозволь, я удалюсь». Не ожидая ответа Миндовга, он встал и, громко стуча посохом, направился к двери. Как только епископ вышел, все обратили взоры к Миндовгу. Сдвинувшиеся брови, перекосившийся рот, он быстро оторвал руку от стола и ладонями потер лицо. Он был бледен, но улыбнулся. «Ну что же, епископу держать ответ перед митрополитом. Я же отвечаю перед всей Литвой и Белой Русью». «Дозволь, государь», — обратился к Миндовгу Остап Константинович. Тот кивнул в знак согласия. «Вражда между народами, — сказал советник, — дело не новое. На то и даны Богом для народов их государи, чтобы от расприй к миру и добрососедству дело вели. Латиняне неправо веруют, это так, но подумайте, какое дело простым людям до так называемого «филиокве», то есть и от сына. Главное, чтобы Дух Святой исходил на державу, на народ, а отца и сына, или только от отца он исходит, не так важно. А ведь это разорвало 200 лет назад единую церковь на две враждующие между собой. Для Великого княжества эта вражда проявляется в постоянных нападениях крестоносцев. Но если силу мы не можем сдержать силой, надо пробовать другие средства. Считаю, что переход государя в католическую веру принесет всем нам больше пользы, чем вреда. Надеюсь, что рыцари не посмеют нападать на владение короля, венчанного по повелению папы. Доброслав, влияние которого при дворе Миндовга заметно упало, попытался воздействовать на настроение совета, напомнив, что русские князья всегда отвергали подобные предложения латинян. Так поступили и Владимир Креститель, и Владимира Суздальские князья, и Роман Мстиславович Галицкий. «Князь и почтенный совет», — использовал Тысяцкий последний довод, — «последствия этого шага могут быть печальными». Но нобели и большинство бояр согласились с князем, убедили его при этом, что лучше самому договориться с папой, чем через архиепископа Рижского. Весть о согласии Миндовга перейти в католичество понеслась в Ригу в сумке нобеля, сопровождаемого небольшим отрядом. Великий князь сообщал фон Стирлинду, что готов принять католичество и ввести это вероисповедание в своей державе при условии, что орден не будет помогать Тавтивилу, а чело Миндовга, как и подобает государю, украсит королевская корона. К папе же письмо Миндовга повезла посольская делегация, которая вызвался сопровождать легат Салерно. Путь был не близкий, миссия ответственная, поэтому и сборы затянулись. Одни драгоценности для подарков владетелям земель, через которые придется приезжать, а также самому папе, заняли 3 воза. Распоряжался всем Остап. Миндовг писал римскому первосвященнику: «Готов повиноваться тебе, главе церкви, и, как другие государи, пользоваться твоим покровительством». Но в письме не говорилось об отношении католической вере населения Великого княжества. Иннокентий IV с ответом не медлил. Он согласился на вручение Миндовгу королевской короны. Из Рима легат Салерно вернулся с новыми служителями Христу. Различного рода секретари в сане священников, монахи различных орденов не ели церковный хлеб даром. Чувствовали они себя почти вольготно, разъезжали по княжеству, разъясняя людям латинскую веру. У православного населения Новогрудщины их учения не вызывали интереса. Более того, монахи-проповедники встречали враждебное к себе отношение, поэтому они проповедовали среди литовцев. Но и здесь они встречали непонимание. Литовцы либо молча выслушивали святых отцов, либо просто уходили в леса, прослышав об их появлении в округе. Активнее зашевелились и члены Ливонского ордена. Особенно усердствовали ксензы и служебные братья. Многие из них вспомнили, что они принадлежат к духовно-рыцарскому объединению и призваны защищать не только костелы и духовных особ, но и вдов, сирот, убогих. Сняв боевые доспехи, но в неизменно белых рясах с крестом на левой стороне груди, они теми же путями, что и во время боевых рейдов, проникали в Жемайцю, Дяволту, Упиту, Нальшан и саму Литву. Монахи-францисканцы, иоанниты в литовских и белорусских селениях устраивали лечебницы, оказывали помощь больным и убогим, ухаживали за ними. Среди ятвягов, а также православных славян Гродненской земли, Новогрудщины проповедовали ксензы из Мазовии, Великопольши и Малопольши. Легат Салерно старался практически устранить от участия в делах княжества и вытеснить из двора Миндовга и епископа Кирилла. Он навязывал свое общество будущему королю в любое время дня и ночи. Сопровождал его в поездках, активно участвовал в работе Великого княжеского совета, ускоренным порядком в Новогрудке сооружали монастырь доминиканцев. Монахи, пользуясь покровительством Салерно, организовали в окрестностях города заготовку камня, строительных материалов, засучив рукава и подоткнув подолы ряс, сами многотрудно работали на стройке. В результате монастырь был возведен за небывало короткий срок, всего 1/2 года. Доминиканцы стали самыми ярыми миссионерами. Их черно-белые капюшоны замелькали почти во всех уголках княжества. Миндовг терпел эту активность, угрюмо выслушивая рассуждения Салерно о преимуществах истинной Христовой веры. Но когда легат заговорил о непогрешимости папы, Миндовг не выдержал и вступил в спор. Непровозглашению этой догмы препятствовал целый ряд иерархов самой католической церкви, видя в непогрешимости папы, вернее, святейшего престола, нечто противное человеческому смыслу. «Я убежден, что великий князь понимает непогрешимость папы в делах веры не столь узко, как другие». Не желая обострения спора, Миндовг ответил: «Видимо, это следует понимать так. Когда папа выступает с высоты апостолического престола, он богодухновенен и, несмотря на грехи свои, даже пороки, непогрешим. Но, к моему удивлению, папа утверждает свою непогрешимость и в политике. Чтобы показать, что не все многословные рассуждения легата он берет на веру, Миндов сказал: «Согласитесь, что отношение богов, какими бы именами они ни назывались, к людям повсюду одинаково. И язычники, и христиане, и магометане в поте лица добывают свой хлеб, и одинаково плачут, погребая близких, и также веселятся в праздники. Зависть беспокоит их души, неволя холопит, нужда изгоняет мудрость, а надежды не сбываются. Везде подвержен человек болезням и горестям». Другой раз, когда легат, рассуждая о недопустимости вероломства, измены, кровожадности, мстительности и особенно жестокости, в которой многие упрекают Миндовга, князь резко ответил: «Но разве епископ не такими являются оба ордена, что нависли с севера над Литвой и Русью, или мазовецкие и польские князья, те же Галицко-Волынский, Даниил и Василька, чешские, венгерские государи и германские императоры?» Легат уклонился от дискуссии, а Миндовг заметил: «Очень сомнительна, епископ, вера, отвергающая сомнения».